Глава 109. Жизнь Аввы Георгия, никогда не возмущавшегося. В монастыре святого Феодосия рассказывал нам о настоятеле этой обители Авве Георгии, ученик его, Авва Феодосий, сам отличавшийся благостью, кротостью и смирением. Он был потом епископом капитолиадским. В течение 12 лет я наблюдал за ним, не увижу ли его возмущенным хотя один раз, и никогда не видал. А между тем теперь здесь царит распущенность и непослушание. Кто так смиренно опускал очи, как отец наш святой Георгий? Кто затворял так слух свой, как он, блаженный? Кто обуздывал так свой язык, как отец наш? Какой солнечный луч так озарял землю, как отец наш просвещал сердца всех нас?